«Хорошо, патрон», — спокойно согласился Анри. Было видно, что ему абсолютно все равно, чем заниматься — проламывать головы или обольщать женщин. Те из помощников Видока, которые не были заняты, получили указание не упускать из виду всех, кто был на балу маскараде у Эпине Брокара. Сюда включались, собственно, гости — 157 человек, музыканты — человек 30, и слуги Эпине Брокара, большинство из которых уже искали себе другое место. Особенно Видок желал знать, не наметилось ли в поведении кого-нибудь из гостей, слуг или музыкантов каких-либо странностей после того, как убили Эпине Брокара. «Вот так-то!» — удовлетворенно произнес Видок, когда, наконец, остался наедине с Алексеем и Полиной. «Слежка в нашем деле — все, а если и не все, — тотчас же поправился он, — то половина дела уж точно». Следует отметить, что при своих мальчиках Видок и словом не обмолвился о шкатулке из фиалкового дерева, предоставив им гадать, что же за дело они расследуют. «Кое о чем вы все-таки забыли», — заметил Алексей. Видок быстро повернулся и окинул его пронизывающим взглядом. «О чем же?» «Мсье Мертеле и Бретеле, которому был адресован мятый конверт, когда мы поедем в Рим?» «В самом деле», — согласилась Полина, — «как раз Рима нам и не хватало». На физиономии Видока выразилось величайшее раздражение. Он сел за стол и забарабанил по нему пальцами. «Рим, Рим!» — бурчал старый сыщик себе под нос. «На кой мне сдался ваш Рим? Что я там буду делать? Шкатулка-то в Париже!» «Послушайте», — сказал Алексей, присев на край стола. «Я уверен, письма, написанные много лет назад, и последние, отправлены одним и тем же человеком. Разве вы не хотите узнать, кто он такой? Ведь узнаем мы имя автора. Расследование бы намного продвинулось вперед». «Откуда я знаю, — проворчал Видок, — что вы не выдумали этого человека и Рим заодно, чтобы увести меня от моего плана расследования?» Сыщик покосился на Полину. «Ваша спутница не видела содержимого шкатулки, и мне приходится полагаться только на ваши слова». Алексей в негодовании выпрямился. «Я сам могу поехать в Рим», — предложил он. «Эй-эй!» — сварливо пропыхтел Видок. «Не гоните лошадей. Давайте-ка расскажем мне еще раз обо всем, что видели в шкатулке». И вновь Алексей терпеливо повторил свой рассказ и выводы, к которым пришел. «Значит, письма пожелтели от времени?» «Да». «А конверт был обычным, и у вас сложилось впечатление, что он был надписан сравнительно недавно, верно?» «Сдается мне», — вздохнул Видок, — «что разгадка нашего дела кроется именно в письмах 40-летней давности, а вовсе не в каком-то дурацком конверте. Ведь ограбление произошло как раз 40 лет назад. Связка писем была тонкой или толстой?» Алексей задумался. «Тонкой. Я бы сказал, там было всего 3 или 4 письма. Очень интересно», — заметил Видок. Сыщик слушал Каверина, полуприкрыв веками глаза, но по всему было заметно, что он не упускает ни слова из сказанного. «А в отдельном конверте ничего не было?» «Нет, он был пуст». Видок почесал подбородок. «Вы уверены, что письма и конверт были написаны одним и тем же почерком?» «Уверен». «Правда, почерк стал более небрежным, беглым, но с возрастом, ведь написание букв меняется. Не слишком сильно, но все-таки». «Положим», — нехотя сказал Видок. «Кстати, что было написано на конверте?» «Рим. Мсье Бретелю или Мертелю?» «Адрес?» — живо спросил Видок. Алексей покачал головой. «Там не было адреса. Были еще какие-то слова, но ни улица и ни дом. Часом не до востребования», — подала голос Полина. И она увидела, как головы Видока и Алексея одновременно повернулись к ней. В глазах Алексея мелькнуло удивление. Во взгляде же Видока девушка прочитала уважение и восхищение, и Полина Степановна заулыбалась. «В самом деле», — пробормотал Алексей, — «мне кажется...» «Нет, я думаю, очень даже вероятно, что на конверте были именно такие слова». Старый сыщик вздохнул. «Итак, надо будет найти француза, живущего в Риме, по имени Бретель или Мертель, который не хочет, чтобы кто-то знал его адрес, поэтому письма ему шлют до востребования». Видок почесал нос. «Хм, из этого может кое-что выйти. «Мсье и мадмуазель...» «Я немного говорю по-итальянски», — сказала Полина. «И могла бы... То есть мы с Алексеем могли бы попытаться найти его, раз вы сами очень заняты. А потом...» «Потом мы попытаемся узнать, кто пишет таинственному мсье письма и откуда. Как же вы его отыщете? Рим не деревня, насколько мне известно. Попытаем счастье у французского посланника, а потом начнем обходить почтовое отделение с кошельком наготове», — ответил за Полину Алексей. «Браво!» — одобрительно кивнул Видок. «Стоит крякнуть, да денежкой брякнуть, все будет. Из вас может выйти толк, дети мои. Не забывайте, мы и сами заинтересованы в том, чтобы вы нашли сокровище короны», — добавила Полина. «Ведь тогда мы получим свободу и протоколы, если вы, конечно, не передумаете». «Не передумаю», — твердо ответил Видок. «Значит, мы можем ехать в Рим?» Видок почесал нос. «Мне надо подумать. В вашем предложении, несомненно, что-то есть, но мне надо подумать». «Вы все еще не верите нам?» — спросила Полина с любопытством. «Не забывайте, что есть люди, которые вас ищут», — вывернулся старый плут. «Мне бы не хотелось, чтобы вы, оставшись без присмотра, попали в какую-нибудь скверную переделку». «Тогда поехали все вместе», — предложил Алексей, забавляясь. В глубине души он был почти уверен, что услышит отказ. И молодой человек не ошибся. «Не могу. Я нужен в Париже, как вы сами прекрасно знаете». Агенты не стали больше ничего говорить. Оба отлично понимали, что настаивать совершенно бесполезно. «Кстати», — добавил Видок внезапно, — «есть одно дело, в котором вы должны мне помочь». «Здесь, в Париже?» — спросил Алексей с недоверием. «Да, здесь, в Париже». И Видок извлек из кармана маленькую записную книжечку в коричневом кожаном переплете. Глава 17. Чрезвычайно странные слова. Кое-что о пользе чтения для секретного агента. Как Полина удивила всех, включая себя саму. «Что это?» — спросила удивленная барышня Серова. «Записная книжка Эпине Брокара». Алексей перевел взгляд с книжки на Видока. «Раньше вы о ней не упоминали». «А вы и не спрашивали», — парировал старый плут. «Я нашел ее, когда обыскивал его дом». Молодой офицер в волнении вскочил с места. «Мой бог! Но ведь тогда все гораздо проще». «Черта с два!» — уныло откликнулся Видок. «Взгляните-ка». Книжка была ничем не примечательная, размером не более ладони. Раскрыв ее наугад, Алексей увидел на странице запись. 17 апреля. Тьяся споть ми паст.